Когда они, наконец, выбрались из мрачных пещер, Лилейна с облегчением выдохнула. Темные переходы, которые то грозили сдавить ее с обеих сторон, то обрушиться на голову, вызывали устойчивые ассоциации с могилой, а она была слишком молода, чтобы так часто думать о смерти. Лилейна прислонилась к широкой груди Сэма, который ехал в седле позади нее, заметила, как он украдкой вдохнул запах ее волос. Она тоже все еще чувствовала аромат цветущего миндаля. Масло осталось в сундучке, а тот в шатре, который наверняка сгорел дотла вместе с ее нарядами, драгоценностями и неповоротливой служанкой, о которой в панике никто и не вспомнил. Лицо Нэнси, которое казалось таким непримечательным, неожиданно всплыло в памяти четким образом, ясным и точным до последней веснушки. Лилейна вдруг поняла, она только и делала, что жалела себя, несчастную жертву, обреченную или на брак с равнодушным к ней лордом, или на погибель в драконьей пасти. А люди вокруг нее тем временем умирали уже сейчас, по-настоящему. Она, принцесса, хотя бы спасет своей жизнью белую гавань от гнева дракона. А за что погибла Нэнси с ее оттопыренными ушками и тайной любовью к Каталаку? Кто будет горевать о ней? Обернувшись, Лилейна посмотрела на поредевшую цепочку воинов, спускающихся по крутому холму, поросшему вереском. Суровые лица, хмурые брови, густые бороды и цепкие взгляды. Ее подданные. Их было вдвое больше, когда они отправлялись в путь. Золотых шлемов королевской стражи не осталось вовсе. Теперь с ней лишь Сэм, для которого эта поездка тоже стала испытанием. Ирга, завернувшись в слишком большой для нее тулуп, ехала впереди на рыжем муле, который бодро трусил, наверняка и не чувствуя ее веса. Лилейна заметила, как она поднесла руку ко рту и подышала на нее, отогревая. Солнце ярко светило на безоблачном небе, но воздух был свежим от первого мороза. Повернув голову, Лилейна заметила иней на усах Сэма и невольно улыбнулась. А он робко улыбнулся ей в ответ, и его суровое лицо потеплело. «Догони-ка мою сестру», — попросила принцесса. И когда серый жеребец поравнялся с мулом, протянула Ирге пару перчаток. «Держи», — сказала она. «У меня были запасные в карманах». «Спасибо», — поблагодарила Ирга, недоверчиво взяв подарок, и надела их на покрасневшие от холода руки. «Как раз», — заметила Лилейна. «У тебя длинные пальцы». Ирга неловко пожала плечами, настороженно глядя на Лилейну, и та усмехнулась про себя. Сестренка явно ждала подвоха. Они обогнали мула, и Лилейна снова прислонилась к груди капитана, закрыв глаза от слепящего солнца. Они спустились в долину, оставив горный хребет позади. В несколько заходов переправились через широкую ленивую реку на старом пароме, склизкие бревна которого так и норовили выскользнуть из-под ног или вовсе разъехаться. И лишь тогда Дерек разрешил устроить привал. После бегства от волчьей стаи у них почти не осталось снаряжения, но к мулу Генриетты оказался приторочен котелок, и вскоре лорд передал ей единственную уцелевшую кружку, наполненную горячим чаем. Лилейна отпила глоток, чувствуя, как желудок, вопящий от голода, затихает, и наблюдая, как воины пьют по очереди прямо из котелка, и серебряный лорд вместе с ними, не гнушаясь своих солдат. Дерек оброс светлой бородой. Между густых бровей появилась морщинка, которой там не было раньше. Он посмотрел на нее, и Лилейна невольно отвела взгляд. Теперь в его светлых глазах ей все время чудилась насмешка. Она никак не могла забыть унижение, которое он заставил ее пережить. Впрочем, Сэм отлично ее утешил. Лилейна улыбнулась своим мыслям, отпив еще глоток чая. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Сэм, садясь на поваленное бревно напротив нее. «Я жива», — с сказала она, глядя на него. «Сейчас, я думаю, может, этого достаточно». Скалы, за которыми пряталась обещанная Нэшем деревушка, приближались очень медленно, и вскоре стало ясно, что к ночи им туда не добраться. Дерек приказал разбить лагерь в лесу, хотя теперь это прозвучало слишком громко. У них не осталось ни палаток, ни одеял. Воины лишь нарубили мечами веток для костра, а в котелке скоро забулькала похлебка с подстреленной кем-то белкой. Лилейна с ужасом поняла, что пахнет аппетитно. Кто бы ей сказал, что она, принцесса Белой Гавани, станет спать на земле и сглатывать слюну в предвкушении беличьего бульона. Она обвела взглядом людей, окруживших разгорающееся пламя. Раньше она путешествовала с ними, но вроде как отдельно, отгороженная бархатом шатра и золотыми вензелями. Сейчас она ощущала странное удовольствие от компании и рассмеялась вместе со всеми, когда Нэш предложил Сэму приклеить бороду из беличьего хвоста в комплект к усам. Сэм собрал пышных еловых веток, накрыл их своей курткой, и Лилейна устроилась на ночлег с относительным удобством. Ирга же положила ладони на землю, и вскоре под ними пробилась густая щетка травы, расползлась по поляне. Рыжий мул, привязанный в стороне, жалобно заревел, потянувшись к свежей травке. «Здорово!» – похвалила Лилейна. «Знаешь, как садовнику тебе цены нет!» «А ведь ты права!» – усмехнулась Ирга. «Можешь вырастить розы?» – спросила принцесса. «В поместье моей матери цвели самые красивые белые розы, которые я когда-либо видела. Крупные, пышные и чистые, как морская пена». «Нет», – ответила Ирга, – «елку могу». «Давай!» – согласилась Лилейна. Она села на куртке Сэма, с детским восторгом наблюдая, как из земли вырастает зеленый стебель, расправляются колючки, растопыриваются ветки. «А можешь еще вот здесь что-нибудь сделать?» – ткнула она пальцем вправо. «Ветер с моря холодный». Ирга скинула тулуп, присела и вытянула руки, положив ладони на землю. «Удивительно», — сказал Дерек, подходя к ним и усаживаясь на бревно. Стена молодых елочек быстро вырастала, защищая Лилейну от ветра. Нэш сел рядом с Дереком, и тот посмотрел на него, размышляя. «Что?» — спросил Нэш. «Раз уж вы не одобрили мой метод пробуждения котика», — протянул Дерек. «Его сложно было одобрить», — помрачнел Нэш. «То я предлагаю попробовать другой вариант», — закончил лорд. «Вот как?» — заинтересовался каталак. «И что же это?» «Он тоже завязан на Ирге». «Кто бы сомневался?» — нахмурился Нэш. «Ты можешь вырастить елку из семечка, спящего в мерзлой земле», — сказал Дерек, повернувшись к Ирге. «Неужели ты не можешь пробудить кота, который тут, совсем рядом?» «Я могу попробовать», — неуверенно предположила Ирга, глянув на Нэша. Он поднялся, неспешно подошел к ней, высокий, гибкий, с вечно взъерошенными волосами. И она едва удержалась, чтобы не пригладить его шевелюру при всех. «Ты, как я понял, можешь подтолкнуть что-то живое, пробудить его к росту», — сказал лорд. «Вроде того», — кивнула Ирга. «Я вижу энергию жизни». «Посмотри внимательней на Нэша», — предложил Дерек. «Так-то в нем жизнь бурлит, но, может, ты найдешь какой-то дефект?» «Нет во мне никаких дефектов», — ухмыльнулся Нэш, рефлекторно тронув оборванное ухо. «Ну-ну, идеал», — влезла с репликой Генриетта. «Отличные елки», — похвалила она, садясь рядом с лордом. «Прямо шатер». Еле отгородили их от всех остальных воинов зеленым полукругом. Костер тихо догорал посередине, освещая внимательные лица, обращенные к Ирге. И она невольно сглотнула, потупилась. «Не волнуйся», — ободрил ее Нэш. Он взял ее за подбородок, приподнял лицо. Желтые глаза тепло сияли. Посмотри на меня». Ирга несмело улыбнулась, кивнула. Она медленно обошла Нэша по кругу, прислушиваясь к ощущениям. Остановилась, положив руку ему на грудь. «Так интересно!» – прошептала она. «У тебя будто два источника энергии – красный и синий». «Понятно тебе?» – спросил Нэш, повернув голову к Дереку. «Два! Кто классный?» «Подожди!» – Ирга нахмурилась, передвинула руку. «Второе я плохо чувствую». «Я могу тебе как-то помочь?» – спросил Нэш. «Скажи, мяу!» – предложила Генриетта с бревна. «Разденься!» – сказал Дерек. «Что?» – Нэш повернулся к нему. «Она кладет руки на землю, так пусть теперь прикоснется к тебе без всех этих одежд», – пояснил лорд. «Странно, что ты это предлагаешь», – насторожился Нэш, расстегивая куртку. Он бросил ее, стащил через голову свитер. Ирга опустила руки, вопросительно посмотрела на Генриетту, и та пожала плечами. Ирга перевела взгляд на Нэша. От смуглой горячей кожи, чуть блестевшей в свете костра, поднимался едва заметный пар. Нэш взял ее за руку, поцеловал в ладошку и положил себе на грудь. Пальцы Ирги дрогнули, нежный румянец залил щеки. «Мягкие», – едва слышно прошептала она, зарываясь пальцами в темные волоски, покрывающие грудь Нэша. Сердце оборотня забилось быстрее под ее ладонью. Она закрыла глаза. Синий сгусток энергии спал в солнечном сплетении, свернувшись клубком. Она опустила руку ниже. Легкое покалывание отдалось в пальцах. «Дерек», – нахмурилась Генри. «Что-то не то ты придумал!» «Помолчи!» – коротко приказал Дерек, наклоняясь вперед. Глаза его потемнели. «У нее получается!» Нэш тихо выдохнул. Плечи его расправились, раздались шире. Ирга снова обошла его, не отрывая ладони от тела. Мышцы под ее пальцами напрягались и расслаблялись, играя бликами в свете огня. «А котик не особо врал!» – не сдавалась Генри. «Я лично дефектов не вижу». Ирга обняла Нэша за плечи, погладила крепкие руки. Когти вытянулись из подушечек его пальцев и спрятались назад. Прижавшись к нему, она провела ладонями по широкой спине, и Нэш с шипением втянул воздух между сжатых зубов. Руки его сами собой легли на талию Ирги, притягивая девушку теснее. «Штаны сними!» – выпалил Дерек. «Что?» – удивился Нэш. Ирга распахнула ресницы, одернула руки. «Зачем ты каждый раз переспрашиваешь?» – рассердился лорд. «Ты хочешь убить дракона?» «Конечно!» – пожал плечами Нэш. «Ты перевертыш! Мы должны понять, что это нам дает, какие преимущества. Узнав твои слабости, мы найдем и слабые места дракона», – терпеливо пояснил Дерек. «Штаны снимай! Куда-то ведь надо будет хвост девать!» Нэш неуверенно положил руки на ремень штанов, и Ирга попятилась. «А ты, Ирга, не тушуйся!» – подбодрил ее лорд, зло сощурив глаза. «Щупай все, что надо! Что ты стесняешься в самом деле? Все уже в курсе, чем вы занимаетесь по углам, и я это всецело одобряю. Если тебе, Нэш, чтобы обратиться, надо трахнуть кого-то особенного, вперед!» Губы Ирги задрожали. Она посмотрела на Нэша, а тот развернулся к Дереку, сжимая кулаки. «Так!» Лилейна поднялась с куртки, отряхнула листики, приставшие к ее распущенной косе. «Представление окончено. Я хочу спать. Мужчины, отправляйтесь за елки». Она величественно махнула рукой, словно выпроваживая их из дворцового зала. «А здесь будет женская комната». «Ничего не закончено», – взъярился Дерек, поднимая и толкая Нэша в грудь. «Пусть доведут все до конца». «Милорд», – холодно произнесла принцесса. «Я начинаю думать, что вас интересует вовсе не оборот Нэша, а нечто иное. Может, таким вот визуальным стимулом вы решаете какие-то личные физиологические проблемы?» «Нет у меня никаких физиологических проблем», — усмехнулся Дерек, повернувшись к Лилейне. «И если ваше щедрое предложение, которое я получил не так давно, все еще в силе, я готов его принять». «Предложение потеряло свою актуальность», — сухо ответила принцесса, садясь на куртку, прикрывающую кучу веток и листьев, как на трон. «Повторяю, я хочу спать. Ирга, иди сюда». Она поманила девушку, взяла ее за руку и усадила рядом с собой. Надменно изогнув бровь, она посмотрела на мужчин, все так же стоящих у костра, и те неуверенно потянулись прочь. Ирга спрятала лицо в ладонях, тихо заплакала. «Ну чего ты?» Лилейна погладила ее по спине. «Поверила Дереку?» «Нэш хочет меня». Она запнулась. «Только чтобы обратиться». «Дерек специально так сказал, чтобы вас поссорить», — усмехнулась Лилейна. «Мужчина не может хотеть ради какой-то цели. Он или хочет, или нет. А между тобой и котиком так искрит, что как бы ни приключилось пожара. Думаешь?» Ирга повернула к ней заплаканное лицо, шмыгнула носом. Лилейна легла на куртку, глядя в ночное небо, блестящее от звезд. Потянула Иргу за плечо, и та опустилась рядом. «Если я выйду за Дерека», — прошептала Лилейна, — «а так, скорее всего, и будет, то превращу его жизнь в ад». Ирга невольно рассмеялась. «Я потанцую на всех его комплексах, бастарда», — мечтательно продолжила принцесса. «Он будет вынужден меня терпеть хотя бы до тех пор, пока отец не откинет копыта, а я не рожу наследника». «О каком предложении он говорил?» — вспомнила Ирга. «Неважно», — ответила Лилейна. «Но этого я ему тоже не забуду». Она повернулась к Ирге. «Мне жаль, что я обрезала тебе волосы», — сказала она. «Прости». «Ладно», — кивнула Ирга. «Отрастут». Дерек проснулся на рассвете от стука. Потянувшись, с трудом сел, разминая затекшее после сна плечо. Костер еще тлел, поддерживаемый ночью часовыми. Алый жар переливался бархатом на углях. Поднявшись, Дерек направился на звук и вышел на поляну. Он прислонился к березе, глядя на Нэша и Сэма, которые, похоже, уже давно тренировались. Оба взмокли и разделись по пояс, несмотря на утренний мороз. Деревянные мечи потемнели, а сухая трава была примята и в центре поляны вытоптана до проплешин. «Я тебя все-таки достану, кот!» — крикнул капитан, направляя меч на Нэша. Но в голосе его звучал смех, а не угроза. Нэш демонстративно повернулся спиной, раскинул руки в стороны, но на замах Сэма легко отклонился, будто предчувствуя удар. «У тебя что, открылся третий глаз?» — подал голос Дерек. «Страшно представить, в каком месте!» — усмехнулся Сэм. «Ты отлично дерешься, кот. Когда вернемся, я могу устроить тебя в королевскую стражу». «Упаси богиня!» — в притворном ужасе округлил глаза Нэш. «Меня заставят носить на голове кастрюлю?» «Какое непочтительное отношение к экипировке королевских воинов!» Укоризненно покачал головой Сэм и вдруг быстро взмахнул мечом. Но Нэш, смеясь, отбил удар. Дерек стащил кожух, бросил его на траву и зябко поежился в полотеной рубахе. «Дай мне!» — приказал он и, протянув руку, взял меч Сэма. «Лорд решил подраться!» Ухмыльнулся Нэш, убирая со лба прилипшие темные прятки. «Ты ведь сам об этом мечтал», — задумчиво произнес Дерек, подбрасывая в руке меч. «По-честному и без поддавков». «Не боишься, что я надеру твой серебряный зад?» Они медленно пошли кругом, не отводя друг от друга глаз. «Вот скажи, Нэш». Дерек ударил первым, и стук мечей разнесся по лесу. «Ты перестал мне подчиняться? Я все пытаюсь понять, когда это произошло. Может, когда вы с Иргой впервые поцеловались? Еще во дворце, помнишь?» «Как не помнить? Она пнула меня в пах. усмехнулся Нэш, отражая атаки Дерека. «Или когда ей стало плохо в моем замке, ведь это ты ее нашел. Что ты делал в ее спальне?» Его удары становились все быстрее, жестче. «Я не спал с ней». «Тогда еще нет, а сейчас?» Дерек сделал замах, но, крутанув меч, ударил снизу. Деревяшка впилась в бок Нэша, и тот, отпрыгнув, зашипел, сузив глаза. «Ты обещал, что не тронешь ее!» — выкрикнул Дерек. «Она моя невеста!» Зарычав, Нэш обрушил на него град ударов, оттесняя лорда к краю поляны. Сэм поспешно отбежал в сторону, наблюдая за боем. «Теперь моя!» — рявкнул Нэш. Клыки его вытянулись, показавшись из-под верхней губы. «Отдай ее мне, Дерек!» Дерек шагнул назад, опустил меч и рассмеялся. «Серьезно? Отдать тебе королевскую дочь, жрицу лесного народа? Ее сила только начала просыпаться, а у меня уже волосы дыбом». «Лучше скормить ее дракону, изнасиловать на столе корчмы, унизить перед всеми!» — выпалил Нэш. «Ты думаешь, я этого хочу?» — выкрикнул Дерек. Нэш тоже опустил меч, и Дерек вдруг бросился на него, вынимая из-за пояса кинжал. Каталак отпрыгнул молниеносно, и Дерек замер на месте, недоуменно глядя на него, сидящего на толстой березе. Когти Нэша впились в белую древесную кору, уши развернулись, глаза горели. Бросив кинжал на траву, Дерек уперся руками в колени и расхохотался. «Ты точно кот!» — сказал он. «Хвост еще не вырос?» «Иди ты!» — буркнул Нэш, спрыгивая с дерева. «Это все рефлексы. Ты что, всерьез хотел убить меня?» «Всего лишь напугать». Дерек не сильно ударил его кулаком в плечо, сгреб волосы на затылке и притянул к себе, упершись лбом в его лоб и тяжело дыша. Рубаха лорда взмокла темными пятнами от пота. «Слушай сюда», — прошептал он, ткнув его пальцем в грудь. «Я закрывал глаза на все твои выходки, наглость и сомнительные шутки. А теперь хочу лишь одного, чтобы ты был со мной, на моей стороне. Мне нужна твоя преданность и поддержка. Разве я многого прошу?» «Нет», — серьезно ответил Нэш, положив руки ему на плечи. «Я с тобой, Дерек. Я пойду до конца и умру, если так суждено. Но и Иргу я не отдам». Дерек тяжело вздохнул, по-прежнему цепляясь за его волосы. «Целуйтесь уже», — подал голос Сэм, наблюдающий за ними с другого конца поляны. Дерек вздохнул и оттолкнул Нэша. «Еще один остряк», — сказал он, подбирая с травы кинжал и засовывая его за пояс. «Все, поднимайте людей, надо двигаться дальше».